Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 7 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта», анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Американский штат Индиана признал факт геноцида армян. Признание права народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернативы, заявил спикер парламента Армении. Президент Франции написал письмо католикосу Великого дома Киликийского. Итак, подробности новостного блока. Президент Республики Арцах Баку Саакян посетил подрайон Кятук Аскеранского района, обсудил с руководителями соответствующих органов вопросы, касающиеся реализации ряда программ. Вчера президент Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное работам в сфере сельского хозяйства и строительства. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с рядом программ в южной части республики. По итогам совещания 4 ноября в городе Гадруте с участием ответственных работников райадминистрации и глав общин, президент Саакян отметил необходимость эффективного осуществления предусмотренных программ, дав при этом соответствующие поручения руководителям компетентных органов. В совещании приняли участие госминистр Арайка Рутюнян, другие должностные лица. Президент Баку Саакян принял российских предпринимателей армянского происхождения Самвела Саркисяна, Арарата Тавадяна, Григория Гаспаряна и обсудил с ними вопросы, касающиеся реализации в Арцахе различных программ. Глава государства подчеркнул важность вклада диаспоры в обустройство Арцаха, отметив роль предпринимателей из диаспоры в развитии в республике современной бизнес-культуры. Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ завтра проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана севернее города Мартакерт. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. С позиции армии обороны республики наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадия Петрика Молдова и Огнен Йовича Босния и Герцеговина. Отмечается, что власти НКР выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ. Председатель Национального собрания Армении Араб Аблуян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакотта. Араб Аблуян высоко оценил роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в мирном решении Карабахского конфликта, отметив благодарной Франции за усилия в мирном разрешении этого конфликта. «Признание права народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернативы», заявил спикер. Уже 48-й по счету штат США Индиана признал факт геноцида армян в Османской империи 1915 года. Как сообщается на официальном сайте комитета Айдата США, губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб принял специальное заявление о признании факта систематизированного уничтожения 3 миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев в Османской империи. Губернатор также призвал жителей Индианы упоминать данное событие в период с 6 по 12 ноября объявить неделей повышения информированности по армянским вопросам. В кабинете немецкого языка Арцахского госуниверситета состоялась встреча с депутатом земли Баден-Вюртемберг Германии Ларсом Патриком Бергеном. Германского гостя, а также сопровождавшего его постоянного представителя НКР в Германии Арутюна Григоряна, представил проректор вуза Витя Ярамишан. Мы очень рады, что к нам приехал очередной гость такого уровня, представитель Европы. Для нас это очень интересно, для наших студентов. Наверное, и поэтому встреча организована в кабинете немецкого языка, где наши студенты изучают немецкий язык. Вопросы задают очень разные об учебе, жизни соотечественников, как они живут там, в Европе. Вот такие встречи, они очень полезны для студентов, потому что они сами сравнивают себя с сверстниками других стран. Думаю, что для гостей тоже интересно узнавать у нас в Арцахе Арцахе. Поэтому такие интерактивные отношения полезны двусторонние. Германский депутат, представляющий фракцию «Альтернатива для Германии», пожелал провести встречу в интерактивном формате, а с переводом помог арцахский постпред. Ich bin sehr dankbar, hier in der Region zu sein. Es ist ein privater Besuch. Я очень благодарен быть здесь. Я очень рад быть в этом регионе и сейчас в университете. Я считаю, это очень важно быть здесь, потому что это поможет еще больше, лучше узнать нам про этот регион и в Германию унести с нами больше информации. Посещение, еще больше информации собрать и унести возможность посетить эту страну. Я получил через Армянскую апостолическую церковь, и я воспользовался этой возможностью. Я готов ответить больше на вопросы. Меня интересуют все аспекты жизни, и политические, и исторические, и еще и возможности студентов, как они оценивают свое будущее, почему они учатся, карьера, возможности и сотрудничество. Все аспекты для меня интересны. А в политике, в истории? В ходе встречи прозвучало немало вопросов от студентов на самых различных, в том числе немецком языках. Ларс Патрик Берген сообщил, что его партия, создана 4 года назад, в области проживает около 11 миллионов человек, в том числе несколько тысяч армян. Германский депутат сообщил о намерении предпринятия шагов для организации поездки арцахских студентов в Германию. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Георгий Акопян проживает в городе Мартуни. Неподалеку у него большой сад, где растут фруктовые деревья. Он уже много лет занимается садоводством. В саду у него есть груши, яблоки, гранат, слива, алча, виноград, а также овощные культуры. Климатические условия в этом году были благоприятными, и поэтому урожай фруктов получен хороший, рассказывает Георгий Акопян. Яблоки в основном уже собрали. Часть по приемлемым ценам продали за 200-250 драмов за килограмм. Խնձոր արդեն հիմնականում հավաքալենք, մի մասը էժանգներով վաճառալենք. Груши чуть дороже, за 400 драмов продали, но это также приемлемая цена, потому что в Ереване и Степанакерте они продаются за 1000-1200 драмов за килограмм. Танзе Хаястаном, Степанакертом, 1000-1200 драмов вачарам, бац, инсамар 600 драм не лабак. Урожай королька также был богатым в этом году. Садовод с многолетним стажем объяснил, что королек надо собирать, когда уже начинают падать листья. Ես պտուղ սիրմա, որ ինքը ազատին է, արդեն մակսիմում մի շաբթից հետո արդեն տերև չի լինի։ Եվ արդեն բերքի իսկական հավաքելու ժամանակն է։ Урожай королька по скромным подсчетам составит около 2-3 тонн. Последний полив будет в ноябре месяце. Նոյեմբեր ամսինքը там ջուրը վերջին այս տարվա։ Նոյեմբեր ամսին 17-ին պիտի ավարտեմ այդ գործը։ После того, как будет убран весь урожай, начинается обработка стволов деревьев известью. Для садоводов всегда есть работа. В эти дни обрабатывается почва в парниках, где будут выращивать осенний лук, разную зелень. В этих работах помогает сын и уже подросшие внуки Тигран и Арман, с гордостью рассказывает Георгий Акопян. В Одессе на пересечении улиц Королёвой и Вильямса торжественно открыли памятный знак армянскому и советскому ученому Василию Таирову. Церемония была приурочена 158-летию со дня рождения выдающегося деятеля. Памятная плита была освящена армянскими священнослужителями. Василий Таиров, Васил Георгович Таирян, основатель первого научного учреждения, занимавшегося виноделием, которое начало работать в 1914 году. Сегодня это национальный научный институт. Институт виноградарства и виноделия. Спортивная информация. Армянские тэквондисты завоевали 2 медали на молодежном чемпионате Европы. Тэквондисты Роман Айрапетов и Андраник Хачатрян заняли призовые места на молодежном чемпионате Европы. Айрапетов завоевал серебряную медаль, Хачатрян – бронзовую. Главный тренер сборной Армении Геворг Даниелян указал, что в апреле следующего года состоится молодежный чемпионат мира, а уже через неделю там же состоится рейтинговый турнир юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе. И о погоде. В среду, 8 ноября, на территории НКР ожидается облачная погода, дожди, ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 6,9 ночью, днем 11-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.